Глава 53. 21.15. Перед домом остановился Майбах. Спаркс показался из-за водительской дверцы как раз в тот момент, когда бригада врачей вывезла из дома каталку с телом Дилана. Перемена в его лице, сначала паника, а затем невероятное страдание, говорила о многом. Его отношение с Ником Диланом. Та самая тайна, из-за которой бывший полицейский пошел на убийство. «Ник!» — воскликнул Спаркс. Ему не нужно было заглядывать под белую простыню, чтобы понять, зачем сюда слетел сырой полицейских машин и скорых. Элли и Робин Такер охраняли Стейси Шектер. Девушка сидела на скамье, стоявшей на террасе. Врачи бинтовали ее поврежденные запястья и следили, не проявятся ли признаки шока. «Со мной все будет в порядке», — сказала Стейси, ощутив, что Элли боится от нее отойти. Такер положила руку на плечо девушки, а Элли по лужайке направилась к Спарксу. Приблизившись, она поняла, что полицейский в форме пытается увести магната в сторону от скопившихся посреди улицы скорых. Спаркс заметил Элли и посмотрел ей в глаза. «Прошу вас, пожалуйста, скажите, что он жив». Элли покачала головой. Спаркс чуть было не рухнул на патрульного. Смутившийся полицейский отвел его к Майбаху, и магнат оперся на передний бампер машины. «Нет! О, боже, нет!» — Спаркс закрыл лицо руками. «Это я виноват!» Элли позволила ему выплакаться и заговорить. Его не арестовали. Зачитывать ему права не было необходимости. Сейчас магнат расскажет куда больше, чем удалось бы узнать на допросе. «Мне следовало понять. Следовало сделать что-нибудь. Я ничего не знал. Сперва, когда был убит Робо, я задумался, но я не знал». Манчини шантажировал Дилана. Спаркс кивнул. Это началось, когда Ник был в Афганистане. Робо узнал, что Ник гей. Сначала не об этом. Ник совершил глупость, запугав какого-то опиумного плантатора, на которого наткнулся во время разведывательной операции в провинции Нангархар. Робо со своими людьми во время патрулирования обнаружил Ника там, где ему быть не полагалось. Ник тогда состряпал какую-то историю, но Робо сообразил, в чем было дело. — Вы об этом знали? — Нет, конечно, — Спаркс покачал головой. — Узнал совсем недавно. Ник иногда рассказывал о полицейских, обдиравших дилеров, но это всегда звучало так, будто он говорит о ком-то другом. Робо дал Нику понять, что хочет получить работу после увольнения со службы. К этому времени я убедил Ника вернуться в Нью-Йорк. Он не слишком хотел работать на меня, но предполагалось, что это временно. Кроме того, для него это был способ набраться опыта в сфере корпоративной безопасности, чтобы держаться подальше от той адской бездны. После этого он хотел перейти в другую компанию. Значит, это он нанял Манчини? Спаркс не сводил глаз со скорой, в которую закатывали тело Дилана. Некоторое время все было хорошо, но однажды Робо застукал нас в кабинете у Ника. Всего лишь поцелуй, но все равно было понятно, что происходит. Не успели мы опомниться, а Робо уже потребовал улучшения условий работы, чтобы ничего не делать, но очень много получать. Я готов был заплатить, но моя бухгалтерия начала бы задавать вопросы. А Ник со своим полицейским чутьем понял, что конца этому не будет. Мол, Робо начнет требовать все больше и больше. А потом наступило 27 мая. Вы должны были понять, что это сделал Ник. Мне кажется, я просто не хотел признавать очевидного. Когда мне позвонили и сказали, что в 212-м возникла проблема, я решил найти Робо, чтобы он с этим разобрался. Наверное, я не хотел показывать ему, что напуган. Мне хотелось напомнить, на кого он работает. Я и не представлял, что беда случилась с ним. Но затем мы сообщили вам, что он убит. Вы должны были понять, кто в этом замешан. Он кивнул. Вероятно, поэтому я и вел себя в тот вечер по-идиотски. Отчасти я был рад, что Робо мертв, но разозлился, гадая, не замешан ли в этом Ник. Разумеется, я спросил его. Однако он поклялся, что никакого отношения к этому не имеет. Он рассказал мне, что людей иногда убивают по ошибке, вломившись не в ту дверь. «Возможно, это была просто попытка ограбления», — сказал он. «Могу заверить вас, мне хотелось, чтобы эти объяснения звучали правдоподобно. Невозможно поверить, что любимый человек способен на такое. А потом вдруг вы стали спрашивать обо мне, моих врагах и моих финансах. Я не мог сотрудничать с вами, но знал, что из-за этого кажусь еще более виноватым. Добравшись до вашей документации, мы обнаружили бы платежи престижным вечеринкам, — сказала Элли. Со временем мы начали бы задавать правильные вопросы и выяснили бы, что вы были одним из их клиентов, который действовал открыто. Множество хорошеньких девиц, которые вместе со мной ходили по ковровым дорожкам, ни больше, ни меньше. И я совершенно искренне считал, что не располагаю полезной для вас информацией, иначе сразу же представил бы ее. Я верил Нику. А потом вы пришли во времена года и сказали нечто такое, от чего вы поняли, что знаете не все. Вы сказали, что в момент убийства Робо был с женщиной из эскорт-службы. Для простого совпадения это было чересчур. Робо ничего не знал об эскорт-службе, а не знал Ник. Я понял, что Ник его подставил. Элли вспомнила, что Дженна Уолш рассказывала, как ее муж и брат посмеивались насчет предстоящего свидания Робо, на котором точно все будет. Она представила, как Дилан притворялся, что уступает требованиям Манчини, предоставив ему в придачу все корпоративные бонусы. «Значит, вы приехали сюда после того, как мы побеседовали с вами во временах года?» Спаркс кивнул. «Глядя мне в глаза, Ник снова заверил, что не делал этого. Я понимал, что-то не так, но мне просто не верилось, что в нем жила такая злоба. Знаете, я сказал ему об этом. Я оставил его со словами: «Лучше бы ты говорил правду, поскольку кто бы ни совершил такое, он мерзавец». Это были последние слова, которые он от меня услышал. Ник пытался поговорить со мной сегодня на улице возле офиса, но я просто сел в машину и велел шоферу ехать. Это действительно сделал Ник. Он убил Робо. А еще мы полагаем, что он убил женщину по имени Кэти Бэтл. Сегодня привез сюда еще одну, Стейси Шектор, но она выжила. Нет, нет, он бы никогда... Он обманывал вас. Мне очень жаль. 50-летний мужчина не может ни с того ни с сего заняться вымогательством у афганского опиумного фермера, а потом перейти к убийствам и пыткам. Дилану 8 лет удавалось дурачить Сэма Спаркса, а в рядах нью-йоркской полиции он скрывался все 20. Но зачем? Зачем ему было причинять вред всем этим женщинам? Какое отношение они имели к Робу? Элли объяснила. Предполагалось, что на свидание в тот вечер отправится Кэти Бэтл. Но потом заказ перешел к Стейси Шектор, а от нее к Тане Эбботт. Нам еще надо связать некоторые ниточки, но, похоже, Ник пытался найти упущенную свидетельницу. Потускневшие глаза Спаркса вдруг вспыхнули. Он что-то понял. Это была идея Ника — поднажать и получить информацию о женщине, которая была в тот вечер с Робо. Ее зовут Таня Эбботт. Девушка из новостей. Элли кивнула. Но она же пропала. На нее напали. Несколько дней назад, — объяснила Элли. Ее соседка по квартире была убита, а она сама с тех пор в бегах. «Думаете, это тоже сделал Ник?» «Мы не знаем», — призналась Элли. «Судя по некоторым фразам, которые он сказал сегодня похищенной женщине, похоже, он не знал о Тане Эбботт». «А если он о ней не знал, значит, на нее и на ее соседку напал не он». «Не слишком утешительно». Спаркс погрузился в молчание. Он стоял в одиночестве, опершись на блестящий капот Майбаха и глядя на скорую. Чужие люди завели двигатель, собираясь увезти тело его сожителя. Сейчас Элли сочувствовала ему, однако, так или иначе, но он сыграл свою роль в дилановском насилии. В конце концов, ей пришлось прервать молчание. «Мне очень жаль, господин Спаркс. Возможно, с моей стороны жестоко об этом говорить, но когда Манчини стал вас шантажировать, почему вы просто не вывели его на чистую воду?» Покачав головой, Спаркс смахнул слезу с левой щеки. «Мне бы пришлось не просто сознаться в своей ориентации. Начались бы расспросы насчет этих женщин, эскорт, деньги». Он осекся, но Элли продолжила его мысль. «Вы пользовались корпоративной картой. А если бы это всплыло, ваши инвесторы стали бы проявлять любопытство и задавать вопросы о других расходах. Выскажу догадку, обнаружились бы и другие случаи нецелевого расходования средств. Например, Майбах. Может, затраты слегка не соответствуют нынешней экономической ситуации? Она сочла кивок Спаркса за подтверждение. Сейчас финансовая неурядица заслонила смерть Дилана. Жизнь моей корпорации связана с этой видимостью бессовестных трат. Но правда в том, что денег у меня гораздо меньше, чем все думают. Он пытался унять дрожь в нижней губе. Финансирование, реклама. Все рухнуло бы, узнай мир, что Сэм Спаркс очередной застройщик с избыточной задолженностью, да еще и педик. Но даже при всем этом мне хотелось поддаться. Наверное, я бы все-таки позволил Робу разболтать мои тайны. А Ник? Ник? Не знаю, что его беспокоило больше. Тот прокол в Афганистане или, правда, о нас, бывший коп, бывший контрактник, задира, взрослый мужик, который и себе-то не до конца признался в собственной ориентации. Исключено. Впервые Элли услышала настоящую злость в голосе Спаркса и поняла, что этот вопрос наверняка был настоящим камнем преткновения в отношениях двух мужчин. А спорить с ним было трудно. Спросите себя, детектив, как отреагировали бы ваши коллеги, узная они, что Ник Дилан голубой? Элли с радостью возразила бы Спарксу, однако в этом он был прав. Но даже если так, у Дилана не было права издеваться над Кэти и Стейси. «А как насчет судьи Бендона?» — спросила она. «А что насчет него? Вы договаривались, чтобы он защищал вас?» «Нет, конечно. И вы никак не связаны с ним через вечеринки?» «Я искал там девушек, детектив, а не судьи средних лет». Страдальческое выражение его лица на миг сменилось печальной улыбкой, словно он находил утешение в иронии. «Вы что-то говорили об этом вчера вечером?» «А я не солгал, сказав, что это звучит безумно». «Из-за вас он отправил меня за решетку», — заметила она, «и вынудил моего напарника отчитываться перед ним обо всех новых данных по делу. Мы решили, что его особый интерес объясняется протекцией, которую он оказывал вам». «С какой стати ему это делать?» «В наши дни модно ненавидеть богатых людей, если вы еще не заметили». Но богатые люди по-прежнему в силах помочь людям вроде Пола Бендена занять место федерального судьи. Что ж, Герреро говорил мне, что удивлен участием Бендена в этом деле. Почему же? Потому что Бенден года два работал в фирме Герреро, прежде чем оказаться в нынешнем кресле. Официально конфликта интересов здесь не было, поскольку я начал пользоваться услугами этой фирмы уже после его ухода. Но Герреро мне рассказывал, что Бенден обычно брал самоотвод, если рассматривались их дела, чтобы не приходилось сличать время событий со сроками его работы. Элли вспомнила, под фотографией Бендена на судебном сайте, в его послужном списке между информацией о его службе в Министерстве юстиции и работе в суде первой инстанции, она видела фразу о некой юридической фирме. От Макса она слышала, что Герреро работал на одной из лучших юридических контор в городе, но связи тогда не почувствовала. «Вам никогда не приходило в голову, что Бендон, возможно, ждет от вас поддержки?» «Если это и было частью плана, он никогда об этом не говорил. Ни мне, ни моему адвокату». Что-то здесь было не так, но Элли верила. Спаркс рассказывает ей все, что знает. Она повернулась, но магнат ее остановил. «Мне будут предъявлены какие-то обвинения, детектив?» «Это полностью в компетенции прокуратуры. Если подозрения насчет Дилана появились у Спаркса только постфактум, она сомневалась, что он замешан в этих преступлениях, однако и раздавать обещания ей не хотелось». «Логично. Вы знаете, куда они его повезут? В смысле, скорая?» «В Бронкское бюро судмедэкспертизы. Это на Пелломском бульваре, в медицинском центре имени Джейкоби». «Что ж, теперь все тайны выплывут наружу. Я буду настаивать, чтобы мне дали увидеть тело и сделать все необходимое для похорон, даже если будут говорить, а наверняка будут, что я ему не родственник. Забавно». Элли знала, что ничего забавного в этом нет. Она протянула Спарксу визитку. «Если возникнут проблемы с медэкспертизой, попросите их позвонить мне».